Глава третья. Барон стоял посреди моего штаба, все еще держа в руках папку с сотней имен, и смотрел на меня так, будто я только что предложил ему прыгнуть с крыши. «Но есть нюанс. 100 человек, Разумовский». Его голос задрожал от возмущения. 100! Это не конкурс, это съезд гильдии. Это безумие». «Барон». «Нет, вы послушайте!» Он начал расхаживать по кабинету, размахивая папкой, как веером. «Вот как мы их всех разместим? У нас в Муроме нет столько приличных гостиниц. Как организуем питание, транспорт? Как обеспечим безопасность?» Он остановился передо мной, тяжело дыша. «И главное, как вы собираетесь уделить каждому должное внимание? Вы один, а их 100!» «Внимание прессы рассеется, ваше собственное тоже. Это превратится просто в балаган, а не в элитный отбор». Я молча слушал его тираду, сложив руки на груди. «Пусть выговорится, пусть выплеснет эмоции. Потом нам будет легче объясняться». «Двуногей!» — голос Фырка был насмешливым. «Да он же сейчас лопнет от возмущения, как воздушный шарик. Чпок! Это будет некрасиво, но забавно!» Фырк, тихо. Барон, наконец, замолчал, уставившись на меня в ожидании ответа. Его лицо было красным, дыхание прерывистым. «Ну что, закончили?» — спросил я спокойно. «Что?» «Вы закончили возмущаться? Или хотите еще что-нибудь добавить?» Он открыл рот, закрыл и снова открыл. «Я... да, закончил. Пока!» «Хорошо, тогда послушайте меня». Я встал, подошел к окну, глядя на заснеженный больничный двор. Первый снег выпал неделю назад и с тех пор не таял. Зима в этом году пришла рано и решительно. «Барон, если мы хотим найти не просто хороших, а лучших лекарей империи, мы не можем отказывать тем, кто уже доказал свою гениальность на первом этапе. Каждый из этих 100 человек решил задачу, которую большинство опытных диагностов даже не поняли. Так что они заслужили шанс». «Но 100 отсев начнется на втором этапе», — перебил я. «То, что они решили загадку на бумаге, еще не означает, что они справятся с реальным пациентом. В условиях стресса, ограниченного времени, с живым человеком перед собой — это совершенно другая история». Я повернулся к нему. «Я ожидаю, что больше половины отсеются в первый же день. Некоторые просто запаникуют. Некоторые окажутся просто хорошими теоретиками, но никудышными практиками. Некоторые просто не выдержат давления. И вот из 100 останется 40-50, потом 20, потом 4 финалистов и только 2 победителей, но, может быть, 3. С окончательной цифрой я пока еще не определился». Барон молчал, переваривая услышанное. Я видел, как шестеренки крутятся в его голове, как деловая хватка берет верх над эмоциями. «Но организация...» — начал он уже не так уверенно. «А мы не будем собирать их завтра», — продолжил я. «Мы разошлем приглашение сейчас. А вот сам турнир назначим через месяц, на начало января». «Месяц?» «Месяц. Это даст людям время взять отпуск, отпроситься с работы, найти деньги на дорогу, если потребуется. Дома дела устроить, передать пациентов коллегам. Никто ж не сможет сказать, что мы им не дали шанс. А нам это даст 2 месяца на идеальную организацию». Барон задумался. Его лицо постепенно менялось. Раздражение уступало место расчету, расчет пониманию, а понимание чему-то похожему на восхищение. «Месяц», — повторил он медленно. «А ведь к тому времени...» Его глаза вспыхнули. «Ведь к тому времени я как раз получу все разрешения на эксплуатацию нового корпуса. Регистрация должна пройти до конца декабря. Мы сможем провести турнир не в старой больнице, а в сияющем новизной диагностическом центре». Он шагнул ко мне и схватил за плечи. «Это будет лучшая реклама. Открытие центра и турнир в один день. Пресса просто сойдет с ума. Инвесторы в очередь выстроятся, Разумовский. Вы не только гениальный лекарь, вы еще и чертовски хороший стратег. Я позволил себе легкую улыбку. Ну, я просто думаю на несколько шагов вперед, барон. Как-никак профессиональная деформация. Он отпустил мои плечи и протянул руку. По рукам? Я пожал ее. По рукам. «Двуногей!» — хмыкнул Фырк. «Ты только что превратил его возмущение в энтузиазм. Это было почти красиво. Манипулятор!» «Не-а, не манипулятор. Просто я знаю, как разговаривать с бизнесменами. Покажи им выгоду, и они сами побегут в нужном направлении. Но ведь это и есть манипуляция, двуногий. Просто ты называешь ее другими словами». Меж тем, как-то незаметно, зима вступила в полную силу. Выпал первый снег, робкий, осторожный, как гость, неуверенный в своем праве быть здесь. Потом выпал второй, уже увереннее, плотнее. Потом третий, четвертый, пятый и так далее. И вот уже Муром лежал под белым одеялом, тихий и умиротворенный, как спящий великан. Я смотрел на город из окна ординаторской и думал о том, как странно же течет время. В прошлой жизни зимы пролетали мимо меня почти незамеченные. Операционная не знает времен года. Там всегда одинаковый свет ламп, одинаковый запах антисептика, одинаковая температура. Я выходил из больницы в темноте, возвращался в темноте, и единственным признаком смены сезонов было то, что темнота становилась холоднее или теплее. А здесь было все по-другому. Здесь я замечал снежинки на ресницах Вероники, замечал, как меняется свет от осеннего золота к зимнему серебру. Замечал запах мандаринов в коридорах, гирлянды на окнах, улыбки людей, которые готовились к праздникам. Здесь я был живым и, наверное, да, по-настоящему живым. Месяц прошел в спокойной рутине. Плановые операции, консультации, обучение хомяков — Семен прогрессировал с каждым днем. Я уже доверял ему самостоятельно вести несложных пациентов. Макс и Славик тоже росли, хотя и медленнее. Они были хорошими ребятами, старательными и увлеченными, но искры гениальности в них не было. Крепкие середнячки, которые станут надежными лекарями, но, увы, не звездами. За этот месяц не было ни одного по-настоящему сложного случая, ни одной нерешаемой загадки. Ни одного пациента, который заставил бы меня лежать без сна, перебирая в голове симптомы. Жизнь вошла в спокойное русло, и я не знал, радоваться этому или беспокоиться. «Двуногий», — Фырк сказал как-то мне, — «ты скучаешь по сложным случаям, ну, признайся». «Не скучаю, просто привык к ним». «А это одно и то же. Ты охотник, которого посадили в клетку с ручными кроликами. А тебе нужна добыча, нужен вызов». Может быть, но пока пусть будут кролики. После всего, что случилось, паразиты, Вероника, ее отец, Эбергард, немного покоя не повредит. Турнир готовился полным ходом. Приглашения разосланы, дата назначена 3 января. Вся империя гудела в предвкушении. Газеты писали о событии века, медицинской революции, новой эре диагностики. Барон давал интервью направо и налево, умело подогревая интерес. А я... что я? Я просто ждал и наслаждался покоем. Вероника с головой ушла в поиски дома. Каждые выходные она ездила по окрестностям Мурома, смотрела варианты, составляла списки, сравнивала цены. Иногда я ездил с ней, иногда она одна или с подругами. И каждый раз она возвращалась с новой историей. «Этот был слишком темный», — рассказывала она, сидя у меня на кухне с чашкой чаю. «Окна на север, солнца вообще не видно. Я бы там с ума сошла через месяц». «А тот, что у реки?» «У дороги. Представляешь, я не заметила на фотографиях, а там в 100 метрах трасса. Там грузовики гремят день и ночь». «А коттедж в Карачарова?» «Соседи». Она закатила глаза. «Мы даже до калитки не дошли, а они уже выскочили знакомиться. И тетка там такая навязчивая. рассказала мне всю историю поселка за 5 минут. Я представила, как она будет каждый день заглядывать через забор, и сбежала. Я слушал ее, улыбаясь. Она наслаждалась самим процессом выбора, этим бесконечным перебором вариантов, мечтаниями, планами. А я не торопил ее. Пусть ищет. Пусть ищет столько, сколько нужно. Пускай найдет идеальное место. Место, где мы будем счастливы. 10 миллионов на счету все еще ждали своего часа. Я так и не сказал ей о них. Может быть, скажу, когда она найдет дом. Может быть, тогда, когда мы туда переедем. Ну или на свадьбе. Если она согласится. Дуногей. Фырк как-то поймал меня на этой мысли. Ты чё, о свадьбе думаешь? Серьезно? А что такого? Да нет, ничего, просто ты изменился. Раньше ты думал только о работе, о пациентах, о диагнозах, а теперь у меня есть жизнь, Фырк. Не только работа, но и жизнь. Разве это плохо? Нет, это хорошо, наверное. Просто как-то непривычно. И вот 31 декабря, последний день года, последний день перед тем, как все изменится. Я закончил вечерний обход раньше обычного, праздник все-таки. Пациенты, которые могли уйти домой, уже ушли еще вчера. Остались только тяжелые, которых нельзя было отпустить, и дежурные, которые не могли уйти. В ординаторской накрыли скромный столик, пластиковые стаканчики с шампанским, мандарины горкой на тарелке, нарезка из колбасы и сыра, какие-то салатики в контейнерах. Ничего особенного, но атмосфера была теплой и почти семейной. Шаповалова, Кобрук, несколько медсестер, Артем, Сеня, Макс. Те, кто остался на ночное дежурство и кто просто не хотел уходить сразу. «Ну, друзья, за уходящий год!» Шаповалов поднял пластиковый стаканчик. Его голос был торжественным, но в глазах плясали теплые огоньки. «Он был тяжелым для всех нас. Очень тяжелым. Мы потеряли коллег, потеряли пациентов, потеряли...» Он запнулся. «Потеряли веру в себя иногда». Я смотрел на своего наставника и друга. Игорь Степанович встречал этот Новый год в больнице. Нет, не на дежурстве. Просто потому, что его семья была здесь. Вся его семья. На третьем этаже в неврологии проходила реабилитацию Алена. Его жена заново училась ходить и говорить после тяжелого инсульта. А на четвертом в педиатрии учился заново дышать его сын Мишка, чьи легкие были изъедены фиброзом после стекляшки. Кобрук в обход всех правил выделила им отдельную семейную палату, куда привезли и Алену, и Мишку, чтобы они могли быть вместе. Чтобы Игорь Степанович мог после изматывающего дня в операционной просто подняться на несколько этажей и побыть с ними. Почитать сыну книгу, подержать жену за руку. Но вот во всей этой семейной драме была одна деталь, которая не давала мне покоя. Старший сын. Я точно знал, что у Шаповалова есть старший сын, и он ни разу не появился. Его не было, когда отца несправедливо бросили в тюрьму. Его не было, когда мать лежала без сознания с инсультом. Его не было, когда его младший братишка умирал в реанимации. Он даже не приехал на Новый год, чтобы побыть с семьей, которая прошла через ад. Вот я не понимал этого. В моей системе ценностей такое просто не укладывалось в голове. Но, видимо, для этого была какая-то причина, причем очень весомая. Шаповалов помолчал и, наконец, заговорил. «Но мы выстояли. Мы стали сильнее. Так что, друзья, за команду!» «За команду!» — эхом откликнулись все. Шампанское было слишком сладким, но в этот момент оно казалось самым вкусным напитком на свете. Кобрук подняла свой стаканчик следом. «Особенно тяжело пришлось из-за стекляшки». Ее голос был официальнее, но не менее теплым. Эпидемия, которая чуть не поставила нас на колени. Нагрузка была просто колоссальной. Люди работали на износ, без выходных, без сна. Она посмотрела на меня. Но благодаря Илье Разумовскому и всем вам эпидемия отступает. Вы нашли лекарство. Мы нашли лекарство. И теперь препараты уже в достаточном количестве поступают во все больницы империи. Смертность упала в 6 раз за последний месяц. Мы победили, коллеги. За победу. За победу. Я пил вместе со всеми, чувствуя странную смесь гордости и смущения. Ну, не люблю я, когда меня хвалят публично. Не люблю быть в центре внимания. Но вот отказаться от тоста было бы, ну, по меньшей мере, невежливо. После тостов народ начал расходиться. Сеня и Макс остались на дежурство. Они сидели за столом, доедая мандаринки, обсуждая какой-то сериал. Шаповалов ушел к жене и сыну, Кобрук домой, где ее ждали. Но, скорее всего, Корнилий Фомич Мышкин. Артем подошел ко мне. — Илья, ну что, идем? А то девчонки у нас уже заждались, — сказал он. Мы вместе заканчивали смену. Да-да, нужно выдвигаться. Квартира Артема была маленькой, но уютной. Типичная холостяцкая берлога. Разномастная мебель, плакаты на стенах, стопки книг на каждой горизонтальной поверхности. Но и вот сегодня она преобразилась. Гирлянды на окнах, елка в углу, настоящая, пахнущая хвоей. И свечки на столе. Вероника и Кристина уже накрыли стол к нашему приходу. Оливье, ну куда же без него-то? Селедка под шубой, нарезка, мандарины, бутылочка шампанского в ведерке со льдом. «Мальчики, вы как раз вовремя!» — Кристина чмокнула Артема в щеку. «Еще 5 минут, и мы бы без вас начали!» «Не посмели бы!» — Артем обнял ее. Мы сели за стол, вчетвером, 2 пары, друзья. Скажу честно, в прошлой жизни у меня таких вечеров не было. Не было друзей, с которыми можно было бы встретить Новый год. Не было женщины, которая смотрела бы на меня так, как Вероника сейчас смотрела, с любовью, нежностью, с абсолютным доверием. Я был одинок. Всегда. Всю жизнь. А вот сейчас нет. «За нас», — сказал Артем, поднимая бокал. «За дружбу, за любовь, за то, что мы нашли друг друга. За нас», — повторили мы. Вечер тек неторопливо, как река в летний полдень. Мы ели, пили, разговаривали. Кристина рассказывала о своих планах на следующий год. Она, кстати, хотела сдать экзамен на повышение квалификации. Артем шутил о том, как будет ее готовить. Вероника делилась историями о поисках дома. Ее рассказы становились все более забавными с каждым бокалом шампанского. А я просто слушал. Смотрел на них, на этих людей, которые стали мне близки. И чувствовал что-то, чему вот никак не мог подобрать название. Что-то теплое, светлое, почти болезненное в своей интенсивности. Счастье. Наверное, это называется счастьем. После ужина Артем включил музыку, что-то медленное, романтичное. Кристина потянула его танцевать. Он посопротивлялся для вида, но было видно, что ему нравится. Вероника посмотрела на меня. «Потанцуем?» Я танцевать не умел. Вот в прошлой жизни вот точно. А вот и даже не пробовал. Но отказать я ей не мог. Мы медленно кружились посреди маленькой комнатки, а я держал ее за талию, чувствуя тепло ее тела через ткань платья. Она положила голову мне на плечо, и я чувствовал запах ее волос. Что-то цветочное, легкое, родное. «Илья», — прошептала она, — «я счастлива. Просто я хотела, чтобы ты знал». Я крепче обнял ее. «Я тоже». Ее отец так и лежал в реанимации, но активно шел на поправку и скоро должен был прийти в себя. Поэтому сейчас она была максимально умиротворена. Без 10:12 Артем включил радио. Голос ведущего, торжественный и немного пафосный, заполнил комнату. «Внимание! До Нового года осталось 10 минут! Готовьте желания, друзья!» «Кристина раздала нам листочки бумаги и ручки. Традиция», — объяснила она. «Пишем желание, сжигаем, бросаем пепел в шампанское и выпиваем. Тогда обязательно сбудется». Я посмотрел на чистый листок. Вот что написать? Здоровья, успеха, денег? Не-а. Все это у меня уже было. Ну или будет. А я хотел чего-то другого. Чего-то, что нельзя купить или заработать. Я медленно и аккуратно вывел несколько слов. Сложил листок вчетверо, спрятал в ладони. Ну как, готовы? Артем зажег свечу. 3, 2, 1... Куранты начали бить. Мы поднесли листочки к огню, смотрели, как они вспыхивают, корчатся и превращаются в пепел. И выпили одним глотком. «С Новым годом!» Объятия, поцелуи, смех. Шампанское шипело на языке, смешиваясь с горечью пепла. «Что загадал?» — спросила Вероника, прижимаясь ко мне. «А вот не скажу, а то не сбудется». Она улыбнулась. «Я тоже не скажу». «Двуногий!» — голос Фырка был любопытным. «А что ты написал? Я пытался подсмотреть, но ты закрыл ладонью». «Вот не скажу, Фырк, даже тебе». «Это нечестно! Я твой фамильяр, я должен знать все!» «Нет, не все. Некоторые вещи только мои». Я обнял Веронику и закрыл глаза. А затем как-то незаметно наступило 3 января. День, которого я ждал целый месяц. День, который должен был изменить абсолютно все. Утро началось с нервной суеты. Я проснулся раньше обычного, долго стоял под душем, пытаясь собраться с мыслями. Вероника приготовила мне завтрак, яичницу с беконом, кофе, тосты, и смотрела, как я ем, с каким-то материнским беспокойством. «Ты справишься», — сказала она, когда я уходил. — Ты всегда справляешься. — Я знаю. — Тогда почему у тебя такое лицо? — Какое? — Как у человека, который идет на войну. Я усмехнулся. — Может быть, потому что это и есть война? Ну, в своем роде. Больница встретила меня непривычной тишиной. Большинство сотрудников еще не вышли после праздников. Только дежурные смены. Только самое необходимое. Коридоры казались пустыми, гулкими, словно жаждущими и ждущими чего-то. У входа в новый корпус меня перехватил барон фон Штальберг. Он выглядел взволнованным, но довольным, как режиссер перед премьерой своего спектакля. — Ну что, мастер Розуловский, готовы? — Готов. Я посмотрел на двери нового корпуса. Сияющие, стеклянные, пахнущие свежей краской. — Деваться уже некуда. «Ох, опасная авантюра!» — он кивнул с улыбкой. «Но пойдемте. Разрешение на корпус получил буквально позавчера. Все уже в сборе». Мы вошли внутрь. Новый корпус был прекрасен. Светлые стены, большие окна, современное освещение, запах краски и новой мебели, запах начала, запах возможностей. Я шел по коридорам, которые скоро наполнятся пациентами и персоналом, и чувствовал, как заходится сердце. Мое. Это все мое. Мой центр. Моя мечта. Барон вел меня к главной аудитории, огромному залу, устроенному амфитеатром. Идеальное место для лекций и конференций, ну и, разумеется, турниров. Он открыл двери, и я замер на пороге. Людей было много, ну вот, очень много. Они сидели на рядах, поднимающихся вверх, как ступени храма. Молодые, старые, мужчины, женщины, в дорогих костюмах и скромной одежде. Столичные щеголи и провинциальные труженики. Все они смотрели на сцену, на пустую пока трибуну, на экран за ней. Все с одинаковым выражением напряженного ожидания. «Сколько их здесь?» — спросил я тихо. Барон сверился со списком в планшете. Здесь ровно 95. Пятеро не смогли приехать в последний момент. Болезни, семейные обстоятельства и отказы в отпуске. 95. 95 лучших диагностов империи, собранных в одном месте. Моя армия и мои кандидаты. Ну, готовы? Барон посмотрел на меня. Готов. Я подошел к сцене. Мои шаги гулко отдавались в притихшем зале. 95 пар глаз следили за мной. Оценивающе, выжидающе, с любопытством и настороженностью. Я поднялся на трибуну и оглядел зал. Лица. Десятки лиц. Сосредоточенные, взволнованные, амбициозные. Молодые и не очень, уверенные в себе и сомневающиеся. Все они приехали сюда за одним, за шансом доказать, что достойны. «Уважаемые коллеги, здравствуйте!» — начал я, и мой голос разнесся по залу, усиленный микрофонами. «Рад приветствовать вас в Муроме на первом в истории империи диагностическом турнире. Меня зовут Илья Разумовский, и...» Мой взгляд скользил по рядам, автоматически оценивая аудиторию. «Первые ряды — люди постарше, в дорогих костюмах. Судя по всему, столичные спецы. Средние ряды — смесь возрастов и стилей. Провинциалы, энтузиасты, те, кто приехал за славой и признанием. И верхние ряды — тень, тишина. Мое внимание зацепилось за что-то неправильное. Что-то, чего не должно быть. В самом последнем ряду, в тени, у самой стены сидела фигура. Темная кофта с глубоким капюшоном, лицо полностью скрыто, неподвижная поза, как статуя, как тень, как нечто нечеловеческое. И взгляд. Я не видел глаз, но чувствовал взгляд, пристальный, тяжелый и пронизывающий. «Дуногей!» — голос Фырка был напряженным. «Смотри, кто там сидит. Я не вижу его ауры вообще. Как будто там пустота или очень-очень сильная защита». «Кто это? Почему он прячет лицо?» «Служба безопасности барона должна была проверять всех на входе. Это один из конкурсантов? Или кто-то, кого здесь быть никак не должно?» «И я надеюсь, что этот турнир станет началом новой эры в диагностической медицине империи». Мои губы продолжали говорить заготовленную речь, но разум был далеко. «Вы все доказали свой талант на первом этапе. Теперь же пришло время доказать его на практике». А фигура не шевелилась. Она сидела неподвижно, как камень.